Глава 12. Но воля та подложна, то воля женщины, злой бабки воля. Уильям Шекспир, король Иоанн. Боже правый! Негромко пробормотав эти слова неясного содержания, Лоример, испытывающий глубокое отчаяние, надолго замолчал. Сомнения и колебания мешали ему принять какое-либо решение, и он продолжал неподвижно стоять у открытой двери гостиной дома Гулдбора. Зрелище, которое предстало перед ним, было весьма тревожным. Тельма, красавица Тельма, со скорбным видом сидела на полу в комнате, издавая сдавленные горестные рыдания. Да, Тельма плакала. Задержав дыхание, он, не решаясь ни издать ни звука, долго смотрел на нее, крайне изумленный и озадаченный. Он был не готов к такому и к тому же вообще не привык к женским слезам. Что ему следовало сделать в этой ситуации? Негромко кашлянуть, чтобы привлечь внимание девушки? Или, развернувшись, на цыпочках удалиться и позволить ей предаваться горю столько, сколько ей заблагорассудится, не предпринимая никаких попыток ее утешить? Последний вариант казался почти жестоким. Но все же Джордж уже почти остановился на нем, когда дверь, к которой он слегка прислонился, негромко скрипнула, и девушка резко подняла голову. Увидев Джорджа, она быстро встала на ноги и устремила на него взгляд лихорадочно блестевших глаз. Щеки ее при этом залились густым румянцем. «Мистер Лоример!» – воскликнула она, изобразив на дрожащих губах едва заметную улыбку. «Вы здесь? А где же остальные?» «Они сейчас подойдут следом за мной», – ответил Лоример, шагая в комнату и дипломатично не замечая попыток девушки скрыть слезы, которые, казалось, грозили вот-вот снова обильно потечь по ее щекам. «Просто меня отправили вперед, чтобы вы не испугались. Произошел небольшой несчастный случай». Тельма побледнела. «Что-то с моим отцом?» – дрожащим голосом спросила она. «Или с сэром Филиппом?» «Нет-нет», – успокоил ее Лоример. «Ничего серьезного, правда, клянусь честью. Ваш отец в порядке и Фил тоже. Жертвой стал наш веселый друг Пьер. Понимаете, у нас возникли некоторые неприятности с Сигурдом. Я не знаю, что нашло на этого парня. Поначалу он был сама любезность, но после того, как мы преодолели половину подъема на гору, он вдруг вбил себе в голову, что нам надо заняться швырянием камней. Сказал, что это просто забава. Ваш отец пытался его образумить, но он проявил упрямство. В итоге, вконец разыгравшись, он схватил здоровенный кусок кремния и им чуть не выбил Филу глаз. Фил увернулся, камень угодил прямо в Дюпре и здорово рассек ему щеку. Не пугайтесь так, мисс Гулдмор, ничего страшного на самом деле не произошло. «Ну нет, произошло», — сказала девушка, в голосе которой прозвучало извечное женское беспокойство. «Бедный Дюпре, мне так жаль, у него сильное повреждение. Он страдает от боли?» «Пьер? Нет, нисколько. Он по-прежнему очень весел. Мы его очень красиво, можно сказать, художественно перебинтовали. Так что он выглядит весьма импозантно, уверяю вас. Да, его внешность немного пострадала, но лишь временно. Так что все в порядке. Фил подумал, что вы можете разволноваться, когда увидите, что по возвращении один из нас оказался раненым. Вот поэтому я и отправился сюда раньше остальных, чтобы предупредить вас, рассказав обо всем, что произошло». «Но что могло случиться с Сигурдом?» – спросила девушка, поднеся руку к лицу, чтобы вытереть остатки слез, повисшие на ее длинных ресницах. «И где он сейчас?» «Ну, этого я вам сказать не могу», – ответил Лоример. «Он сегодня ведет себя совершенно непонятно. Как только Сигурд увидел на щеке у Дюпре кровь, он издал такой вопль, словно в него угодила пуля, бросился бежать во все лопатки и исчез в лесу. Мы звали его, выкрикивали его имя, пока не охрипли. Все бесполезно. Он не вернулся. Думаю, он сам найдет дорогу домой». «О да», – мрачно сказала Тельма. «Но когда он вернется, я как следует его отругаю. Мне не хочется, чтобы он вел себя как дикарь и проявлял жестокость. Я ему объясню, насколько неправ он был, и он меня поймет». «О, не разбивайте сердце бедному парню», – непринужденно сказал Лоример. «Ваш отец уже и так его отругал на все корки. Он ведь не вполне нормален, а значит, не может не вести себя странно время от времени». «А чем вы занимались во время нашего отсутствия?» Джордж внимательно вгляделся в лицо девушки. «Когда я вошел, вы плакали? Разве не так?» Тельма не отвела взгляд. «Да», — ответила она с печалью в голосе. «Сдержаться было невозможно. Я почувствовала душевную боль, и слезы сами полились из глаз. Просто я поняла, что все не так, и в этом моя вина». «Ваша вина?» — воскликнул изумленный Лоример. «Моя дорогая мисс Голдмар, что вы имеете в виду? И в чем ваша вина?» «Во всем», — грустно ответила Тельма и глубоко вздохнула. «Я очень глупая, и я уверена, что часто делаю неправильные вещи без всякого умысла. Здесь был мистер Дайсуорси». Тут Тельма вдруг умолкла и покраснела. Лоример беззаботно рассмеялся. «Дайсуорси!» — воскликнул он. «Вот тайна и раскрыта! На вас просто нагнал скуку добродетельнейший из пасторов, как его называет Пьер. Вы ведь знаете, что такое скука, мисс Голдмар, не правда ли?» Тельма едва заметно улыбнулась и кивнула. «Помнится, когда вы впервые посетили Эулалию, вы, кажется, не понимали значения этого слова. Теперь вы его понимаете, не правда ли?» «Ах!» – Джордж покачал головой. «Если бы вы вращались в лондонском обществе, вы бы быстро оценили, насколько удобным является это слово, и оно слетало бы с ваших губ очень часто, уверяю вас». «Но я никогда даже не побываю в Лондоне», — сказала девушка тоном человека, смирившегося с такой перспективой. «Вы очень скоро уедете, а я... Я буду чувствовать себя одиноко». Тельма, досадуя на саму себя, закусила губу. В ее голубых глазах, помимо воли, снова выступили слезы. Лоример отвернулся и пододвинул к открытому окну стул. «Подойдите сюда и сядьте, пожалуйста», — попросил он. «Надо, чтобы мы увидели остальных, когда они будут спускаться с холма. Ничто так не развеивает тоску, как свежий воздух». После того, как Тельма повиновалась, Джордж поинтересовался. «А что именно сказал вам Дайсуорси?» «Он мне сказал, что я большая грешница и что все люди, живущие в нашей округе, очень плохо обо мне думают. Но это не самое худшее». По телу Тельмы пробежала легкая дрожь. «Он сказал еще кое-что, и это заставило меня рассердиться, очень сильно рассердиться». Тут девушка подняла на Джорджа виноватые глаза. «Мистер Лоример, я думаю, что никогда прежде не чувствовала такого ужасного, необузданного гнева». «Боже милостивый!» — воскликнул Лоример с широкой улыбкой. «Вы меня тревожите, мисс Голдмар. Я и понятия не имел, что вы, оказывается, можете быть ужасной и необузданной. Пожалуй, теперь я стану вас опасаться. Нет, правда?» «Опять смеетесь», — укоризненно произнесла девушка. «Вы ни секунды не можете побыть серьезным». «Хорошо, побуду. Посмотрите на меня». Джордж скорчил торжественную мину и с достоинством выпрямился. «Я весь внимание. Считайте, что я ваш духовник. Мисс Голдмар, объясните мне причину вашего ужасного и необузданного гнева». Девушка смущенно взглянула на него из-под пушистых ресниц. «Все намного ужаснее, чем вы думаете», — тихо сказала она. «Мистер Дайсуорси предложил мне выйти за него замуж». В глазах Лоримера, выжидательно смотревшего на девушку, вспыхнуло возмущение. Сказанное выходило за все возможные пределы, и шуткой быть никак не могло. «Вот ведь наглый осел!» – процедил Лоример, и руки его непроизвольно сжались в кулаки. «Он заслуживает хорошей взбучки!» «И вы, мисс Голдмар?» – поинтересовался молодой человек, вопросительно глядя на девушку. «Очень сильно на него рассердились?» «О, да! Но когда я сказала ему, что он трус, и потребовала, чтобы он ушел, он сказал кое-какие очень неприятные вещи». Девушка замолчала, и щеки ее снова залил румянец. Затем она, поддаваясь внутреннему порыву, положила свою ладошку на руку Лоримера и голосом умоляющего ребенка продолжила. «Вы очень добры и хорошо ко мне относитесь. К тому же вы человек умный и очень много знаете. намного больше, чем я. Вы должны мне помочь. Скажите, вы ведь мне поможете, правда? Уж не знаю, хорошо ли это, но вы все мне нравитесь. Мне кажется, что мы знакомы уже очень давно. И все то время, пока вы и ваши друзья находитесь здесь, я была очень счастлива. Но вы должны научить меня вести себя так, как это делают девушки в Лондоне, потому что мне мучительно сознавать, что сэр Филипп будет думать, что я какая-то нехорошая». «Нехорошая», — повторил Лоример и испустил шумный вздох. «Боже милостивый, если бы вы знали, что думает о вас Фил, мисс Гулдмор!» «Я не хочу этого знать», — резко перебила собеседника Тельма. «Думаю, вы должны меня понять. Я не умею скрывать свои мысли и ведь у вас тоже бывает так, что вы радуетесь, когда говорите с сэром Филиппом, правда ведь?» «Я уверена. Но когда речь идет обо мне, мне кажется, что с моей стороны это не очень умно показывать, насколько я рада общению с ним. Мне все равно, что говорят другие люди, но я бы не хотела, чтобы он думал обо мне плохо. Нет, ни за что на свете». Лоример нежно, с безграничным уважением, взял руку девушки в свою. Ее наивные слова, хотя она сама этого и не осознавала, открыли Джорджу тайну ее сердца. И хотя в его сердце от этих слов возникли щемящая боль и отчаяние, в душе Лоримера они вызвали и благоговейный трепет. Такое, наверное, ощущает человек, когда его глазам внезапно открывается белоснежная часовня или иное святое место, символ непогрешимости и чистоты, объект поклонения. «Моя дорогая мисс Гулдмор», — честно сказал он, — «я от всей души заверяю вас, что у вас нет ни малейшего повода для беспокойства. Вы не должны верить словам Дайса Орси. Любой, у кого есть хоть капля разума, должен понимать, что он лжец и лицемер. Что же касается вас, то вы никогда не делали ничего плохого. Даже не выдумывайте подобную чушь. Жаль, что на свете мало таких женщин, как вы». «О, это очень любезно с вашей стороны», — с легким смехом ответила девушка, все еще не отнимая у Лоримера руку. «Но я не думаю, что все придерживаются такого же хорошего мнения обо мне». Тут оба вздрогнули и, разомкнув руки, слегка отпрянули друг от друга, потому что в комнате стало чуть темнее, из-за чьей-то тени. Перед Тельмой и Лоримером возник сэр Филипп. «Прошу меня извинить», — сказал он напряженным голосом, вежливо приподнимая шляпу. «Мне следовало постучать в дверь, я...» «Почему?» — спросила Тельма, удивленно подняв брови. «Да, почему?» — повторил вслед за ней, словно эхо Джордж, честно и открыто, без всякого смущения, глядя на друга. «Боюсь, что я прервал приятную беседу», — сказал с явным раздражением Эрингтон и издал негромкий фальшивый смешок, в котором чувствовалось смущение. «Если беседа была приятной, почему бы вам не сделать ее еще приятнее?» — спросила Тельма с милым смущением, хотя сердце ее бешено колотилось. Ее сильно беспокоила возникшая ситуация. «Почему сэр Филипп говорит так холодно и отчужденно?» Он устремил на нее взгляд, и его уже давно сдерживаемая страсть внезапно вылилась в непреодолимый приступ нежности, скрывать которую он был не в силах. Тельма внезапно быстро опустила голову и отвернулась, чтобы избежать его ищущих, полных чувства глаз. Лоример, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, смотрел на обоих с веселым любопытством. «Скажите, Фил», — с линцой произнес он наконец, — «как вам удалось добраться сюда так быстро? К тому же вы проскользнули через сад бесшумно, словно призрак. Я не слышал ваших шагов». «Это и видно», — попытался съязвить Эрингтон, но наткнулся на взгляд друга, и весь его сарказм разом улетучился. Последовала короткая, но довольно неловкая пауза, после которой сэр Филипп добавил более мягким тоном. «Дюпре не может идти быстро. Его рана все еще кровоточит, и время от времени он испытывает приступы головокружения. Похоже, мы забинтовали его недостаточно хорошо. Поэтому я пошел быстрее, чтобы предупредить Бритту и узнать, не может ли она подготовить все необходимое для оказания помощи Пьеру. «Вам незачем просить об этом Бритту», – негромко, но веско сказала Тельма. «Я сама сделаю все необходимое, чтобы помочь мистеру Дюпре. Я хорошо знаю, как лечить такие раны, как у него, и думаю, справлюсь с этим не хуже Бритты». Услышав приближающиеся шаги нескольких человек, девушка выглянула в окно. «Вот и они! Ах, бедный месье Пьер! Он в самом деле выглядит очень бледным. Пойду их встречу». Тельма выбежала из комнаты, оставив Филиппа и Джорджа наедине. Эрингтон бросился в большое кресло Олафа Гулдмара и, устроившись в нем, испустил глубокий вздох. «Ну?» – спросил Лоример, пытливо глядя на него. «Вот тебе и ну», – довольно угрюмо ответил Эрингтон. Лоример засмеялся, пересек комнату и хлопнул его ладонью по плечу. «Вот что я вам скажу, старина», – сказал он. «Не будьте глупцом. Я знаю, что любовь сводит мужчин с ума. Но я никогда не предполагал, что подобное сумасшествие поразит вас до такой степени, что вы перестанете доверять своему лучшему другу, вашему другу Фил. Клянусь всеми богами». Лоример снова рассмеялся, но на этот раз с некоторой хрипотцой, потому что внезапно ощутил в горле комок, а глаза его неожиданно для самого Джорджа увлажнились. Эрингтон взглянул на него и молча протянул ему руку, которую Лоример тоже молча пожал. Снова возникла неловкая пауза, а затем молодой баронет, сделав над собой усилие, сказал: «Мне стыдно за себя, Джордж. Правда, стыдно. Но я признаюсь вам, что когда я вошел и увидел, как вы стоите, вы не представляете, как это выглядело, Боже правый! Я мгновенно пришел в ярость». Эрингтон улыбнулся. «Похоже, я пережил приступ ревности». «Полагаю, что так оно и есть», – с улыбкой заметил Лоример. «Новые ощущения, верно? Вам в сердце словно вонзается что-то острое и горячее, а в ваших жилах начинает клокотать бешенство. Это должно быть очень утомительно». «Но почему вы должны испытывать эту незнакомую вам прежде эмоцию благодаря мне и в отношении меня? Вот этого я, клянусь Богом, не могу понять». «Ну, видите ли», – сконфуженно пробормотал Эрингтон, – «вы держали ее руки в своих. И когда-нибудь это повторится, причем я верю не раз», – с оживлением в голосе заявил Лоример. «Вы ведь наверняка позволите мне приветствовать вашу жену рукопожатием». «Потише, Джордж», – предупреждающе прошипел Филипп, потому что в этот самый момент мимо окна прошли Тельма и Дюпре, который опирался на ее руку, а следом за ними отец девушки и Макфарлейн. Тельма вошла в комнату величественной походкой молодой королевы. Ее высокая стройная фигура сильно контрастировала с фигурой низкорослого, узкоплечего француза, на которого она смотрела почти как мать смотрит на своего ребенка, готовая в любой момент его защитить. «Садитесь сюда, месье Дюпре», – сказала она, подводя француза к креслу Гулдмара, которое Эрингтон тут же освободил. «Отец принесет вам хороший бокал вина. Вы перестанете чувствовать боль, когда я полечу вашу рану. Мне очень, очень тяжело видеть, как вы страдаете». Пьер и в самом деле выглядел весьма плачевно. У него были сильно рассечены лоб и щека. По его бледному лицу струилась кровь, а наспех наложенная повязка, захватывающая подбородок, совершенно его не красила. Голова у него пульсировала от боли. Глаза болели от яркого солнца, воздействию которого путешественники подвергались целый день. Однако природная веселость француза нисколько не уменьшилась. Поэтому Тельме он ответил со смехом. «Дорогая мадемуазель, вы так добры ко мне. Мне повезло, что Сигурд швырнул в меня камнем, да. Ведь благодаря этому вы меня жалеете. Но не беспокойтесь. Все, что мне нужно, это немного холодной воды и чистый носовой платок». Тельма, однако, уже занялась оказанием помощи пострадавшему. Маленькими ловкими, нежными пальчиками она освободила от бинтов все еще кровоточившие раны, умело и осторожно промыла их, и все это так нежно, что Дюпре во время ее манипуляций блаженно закрыл глаза, мечтая о том, чтобы процедура продолжалась как можно дольше. Затем, следуя рекомендациям Тельмы, он принял от ее отца бокал вина. «А теперь пейте, месье Дюпре», — сказала она мягко, но решительно. «И посидите спокойно до того момента, пока не придет время возвращаться на яхту. Завтра вы уже не будете чувствовать никакой боли, я в этом уверена. И я думаю, что эти некрасивые отметины там, где у вас рассечена кожа, скоро исчезнут». «Даже если у меня останутся шрамы», — ответил Дюпре, «я буду говорить, что получил их во время дуэли, и тогда я прославлюсь, и все красивые дамы меня полюбят». Тельма засмеялась, но мгновение спустя ее лицо приняло мрачное выражение. «Вы никогда не должны говорить неправду», — сказала она. «Нельзя обманывать других, даже в мелочах». Дюпре снизу вверх посмотрел на нее вопросительно, чувствуя себя словно ребенок, которого отругали. «Никогда не говорить неправду», — подумал он. «Боже мой, во что же тогда превратится моя жизнь?» Он принялся размышлять и с изумлением понял, что множество вещей при таком условии станут для него невозможными. Между тем Гултмар занимался тем, что разливал вино по бокалам для других молодых людей и одновременно весьма оживленно разговаривал. «Я тебе вот что скажу, Тельма, милая», — сказал он серьезным тоном. «С нашим Сигурдом что-то очень не так. Бедный парнишка всегда такой добрый и покладистый, а сегодня он повел себя как дикое животное, злобное и дерзкое. Мне было очень печально это видеть. Боюсь, настало время, когда он больше не может оставаться твоим слугой, детка, потому что он стал опасен». «О, отец!» — воскликнула Тельма с искренним беспокойством. «Конечно же нет! Он нас так любит, что не причинит нам никакого вреда. Он такой кроткий и ласковый». «Может быть, может быть», — прогудел старый фермер и с сомнением покачал головой. «Но когда у человека не все дома, его мозг что судно без балласта. Безопасное плавание на таком судне невозможно. Пусть Сигурд и не хочет причинять никому вреда, но все же вполне может это сделать, находясь не в себе, и потом будет жалеть об этом. Когда беда случается, плакать уже поздно, и к тому же, признаюсь, шутки, которые он стал отпускать в последнее время, мне не нравятся». «Кстати, вы мне напомнили кое о чем», — сказал Лоример. «Знаете, у Сигурда в последнее время развилась необычайно сильная антипатия по отношению к Филу. Странно, конечно, но это факт. Может, именно это расстраивает его нервы?» «Я и сам это заметил», — подтвердил Эрингтон. «И мне очень жаль, что так случилось, тем более я, насколько помню, ничего плохого ему не сделал. Он, правда, просил меня уехать из Альтенфьорда, а я отказался. Но я не предполагал, что он может придавать своей просьбе серьезное значение. Однако очевидно, что моего общества он не выносит». «Вот как», — сказала с горечью Тельма. «В таком случае он, должно быть, в самом деле очень болен, потому что все другие люди относятся к вам с симпатией, что совершенно естественно». Девушка говорила совершенно искренне и от чистого сердца. Однако глаза Эрингтона после этих ее слов сверкнули, и он улыбнулся улыбкой, в которой легко читалась нежность, и благодаря которой все его лицо словно засияло. «Вы так добры ко мне, мисс Гултмар». «Дело не в доброте, это правда», — ответила девушка, и было ясно видно, что и на этот раз она говорит то, что думает. В этот момент из-за двери в комнату заглянуло румяное женское лицо с радостно сияющими глазами. «Да, Бритта», — с улыбкой сказала Тельма, — «мы уже совершенно готовы». Лицо тут же исчезло. Олаф Гултмар повел всю компанию на кухню, которая одновременно служила и столовой, где на полированном сосновом столе был накрыт добрый ужин. Специально для Дюпре в кухню перенесли кресло Олафа Гултмара. Француз, хотя и заявил в ответ, что слишком большое внимание к его персоне может пойти ему во вред, тем не менее его это очень позабавило и развеселило. Вскоре все собравшиеся в доме, включая Бритту, расселись за столом, на котором лежали приборы из старинного серебра и поблескивали красивые бокалы работы иностранных мастеров. В Впечатление от этого всего великолепия еще больше усиливали белоснежная скатерть и салфетки из домотканной материи. Несколько минут все весело разговаривали. Макфарлейн соперничал с Дюпре в комплиментах в адрес Бритты, которая в самом деле была приятной девушкой и заслуживала мужского внимания. Следует сказать, что в доме Гулдмаров она была не простой служанкой. Тельма ее очень любила и доверяла ей, да и сам Гулдмар всегда относился к ней как к члену семьи. Все веселились и вели себя раскованно, а потому шум радостных голосов эхом отражался от массивных балок потолка и выплескивался наружу через открытые дверь и окно, в которое хорошо было видно багровое солнце, похожее на озеро огня. Собравшиеся от души наслаждались обществом друг друга и ужином. В кухне громко рокотал хохот хозяина в ответ на шутки Лоримера. Внезапно раздался чей-то сильный хриплый голос, громко выкрикнувший: «Олаф Гулдмар!» «Я здесь!» – проревел в ответ старый фермер и резко повернулся на стуле. «Кто там меня зовет?» «Я!» Высокая, худая, старческая женская фигура возникла на пороге и остановилась, не входя в дом. Пришедшая распахнула черную шаль, в которую была закутана. От этого движения ее неприбранные седые волосы окончательно растрепались и повисли лохмами, частично закрывая увядшее и иссохшее лицо. Женщина обвела взглядом собравшихся, и ее темные глаза злобно сверкнули. Бритта при виде гостей негромко вскрикнула и, не задумываясь о том, насколько это уместно, прильнула головой с каштановыми кудряшками к рукаву Дюпре, прижавшись к нему лицом. Следует отдать французу должное, он воспринял это как само собой разумеющееся и подался вперед, еще надежнее закрывая собой девушку. Старый фермер поднялся со стула, и лицо его приобрело жесткое выражение. «Что ты здесь делаешь, Лависа Элсланд? Ты пришла сюда пешком из Тальвига с визитом, хотя знаешь, что ты здесь нежеланная гостья?» «Да, я знаю, что меня здесь не хотят видеть», — надменно ответила Лависа, заметив ужас Бритты и удивленные взгляды Эрингтона и его друзей. «Так было всегда, но больше всего мое присутствие нежелательно здесь, в час пиршеств и безумных выходок, потому что кто же захочет получить послание от Всевышнего, когда рты набиты лакомствами, а мозги отказываются соображать из-за злокозненного воздействия вина? И все же я пришла сюда, несмотря на все твои прегрешения, Олаф Гулдмар, укрепившись духом благодаря вере в Господа нашего и набравшись смелости оказаться на пороге твоего богом проклятого дома, чтобы еще раз предъявить тебе мое справедливое требование. Верни мне дочь моей покойной дочери. Дай мне возможность воссоединиться с заблудшим созданием, которое было бы мне опорой в беззащитной старости, если бы твои поганые языческие заклинания не заставили ее отдалиться от меня. Освободи ее и скажи ей, чтобы она вернулась ко мне, в мой опустевший дом, к моему погасшему очагу. Если ты сделаешь так, я остановлю бурю, которая грозит тебе и твоему жилищу, разгоню темные тучи разрушения. Я отведу от тебя гнев Господа, да, ради прошлого, да, ради прошлого». Последние слова Лависа произнесла едва слышно, словно адресовала их в большей степени себе, чем Гулдмару. Договорив, она отвела взгляд от Гулдмара и других собравшихся за столом, плотнее завернулась в шаль и стала ждать ответа. «Клянусь всеми богами моих предков!» – вскричал Гулдмар, по голосу которого было ясно слышно, что он не на шутку рассердился. «Это уже выходит за границы моего терпения. Разве я не твердил тебе множество раз, глупая твоя душа, что твоя внучка не рабыня? Она свободный человек и может вернуться к тебе, если захочет. Или она может оставаться с нами, где ей живется куда счастливее, чем в твоей хижине в Тальвиге. Бритта!» Олаф Гулдмар грохнул своим кулачищем по столу. «Послушай, детка, скажи свое слово. Что тебе по душе? Вот твоя родственница. Ты хочешь пойти с ней? «Ни твоя хозяйка, ни я, мы не станем препятствовать тебе. Поступай, как тебе хочется». После этих слов Бритта, которая продолжала прятать лицо на плече у Дюпре, вдруг подняла голову, тем самым несколько смутив и удивив француза. Больше же всего его поразило написанное на круглом розовом личике девушки выражение протеста и неприятия. «Вы хотите, чтобы я пошла с вами?» – резко выкрикнула она, обращаясь к пожилой женщине, которая продолжала стоять неподвижно и казалась совершенно невозмутимой. «Вы думаете, я забыла, как вы обращались с моей матерью или как вы били и морили голодом меня? Вы злобная старая женщина! Как вы посмели прийти сюда? Мне стыдно за вас. Вы запугали мою мать до смерти. Да-да, вы знаете, что так оно и есть. А теперь вы хотите сделать то же самое со мной. Но вам это не удастся. Это я вам точно говорю. Я достаточно взрослая, чтобы поступать так, как мне хочется. И я скорее умру, чем стану жить с вами». Затем от избытка эмоций Бритта разрыдалась, не обращая никакого внимания на поощрительные кивки и слова одобрения, которые забормотал себе под нос Дюпре по-французски. «Браво, браво, малышка! Хорошо сказано. Нет, в самом деле здорово. Мне, во всяком случае, так кажется». На Лавису все сказанное, казалось, не произвело никакого впечатления. Скинув голову, она посмотрела на Гулдмара. «Это и есть твой ответ?» «Клянусь мечом Одина!» – взревел старый фермер. «Эта женщина должно быть сумасшедшая! Мой ответ!» «Девушка сама тебе ответила, и, по-моему, достаточно ясно. Ты что, глухая, Лависа Эсланд? Или в самом деле умом тронулась?» «Слышу я очень хорошо», – спокойно ответила Лависа. «И мой рассудок, Олаф Гулдмар, так же ясен, как и твой. И благодаря урокам, которые ты мне дал когда-то давно», добавила женщина и посмотрела с особой пристальностью на фермера, который, однако, судя по всему, не понял ее намека. «Я знаю английский язык, который мы слышим теперь очень часто. Слишком часто. Бритта не сказала ничего такого, чего бы я не поняла. Но я прекрасно знаю, что это говорила не она, а демон внутри нее. И этот демон будет изгнан из нее прежде, чем я умру. Да, с Божьей помощью я...» Тут Лависа вдруг умолкла и устремила злобно сверкающий взгляд на Тельму. По глазам девушки было понятно, что она удивлена яростью, которая ясно читалась в глазах гостьи. Лависа улыбнулась со злым торжеством. «Думаю, ты меня знаешь», — сказала она. «Ты ведь видела меня раньше». «Да, и часто», — мягко ответила Тельма. «Мне всегда было вас жаль». «Жаль меня?» — вскричала, почти взвизгнула пожилая женщина. «Почему? С какой стати тебе меня жалеть?» «Не отвечай ей, дитя», — сердито вмешался в разговор Гулдмар. «Она ненормальная, как зимние ветра, и просто пытается дразнить и изводить тебя». Но Тельма успокаивающим жестом положила ладонь на плечо отца и, глядя на Лавису, безмятежно улыбнулась. «Почему?» – переспросила девушка. «Потому что вы кажетесь очень одинокой и грустной. Должно быть, вы потому и злитесь на всех тех, кто счастлив. И мне кажется, очень жаль, что вы не хотите оставить Бритту в покое. Если вы с ней будете жить вместе, вы будете без конца ссориться. А разве вам не хочется, чтобы она думала о вас хорошо после того, как вы умрете?» Лависа чуть не захлебнулась от ярости. Ее лицо одна за другой стали искажать такие страшные и отвратительные гримасы, что все присутствующие, за исключением Тельмы, были неприятно поражены этим зрелищем. «После того, как я умру», — хриплым голосом пробормотала гостья. «Значит, ты уже на это рассчитываешь, не так ли? Вот как! Но откуда ты знаешь, кто из нас умрет раньше?» Тут Лависа, повысив голос, крикнула. «Выйди вперед, Тельма Гулдмар! Дай я взгляну на тебя лицом к лицу!» Эрингтон что-то негромко сказал, и фермер, реагируя на его слова, уже собирался снова вмешаться в разговор, но Тельма отрицательно покачала головой, улыбнулась и поднялась со своего места за столом. Я сделаю что угодно, чтобы успокоить ее. Бедная, несчастная душа», – прошептала девушка. Отойдя от Эрингтона, она приблизилась к Лависе и остановилась на расстоянии вытянутой руки от пожилой женщины. Она казалась белым ангелом, сошедшим с церковного алтаря, и стояла неподвижно, выпрямившись, а на лице у нее и в ее прекрасных глазах можно было отчетливо видеть выражение глубокой и искренней жалости. Лависа же впилась в девушку мрачным, испепеляющим взглядом старой ведьмы, выражающим звериную жестокость и безжалостную, безграничную ненависть. «Дочь сатаны!» – изрыгнула Лависа голосом, в котором явственно были слышны ужас и отвращение. «Создание, в чьих жилах непрерывно горит адский огонь! Проклинаю тебя! Проклинаю красоту твоего тела! Пусть оно станет омерзительным в глазах всех мужчин! Пусть тот, кто рискнет обнять тебя, познает несчастье, а жизнь его разрушится! Пусть те, кто любит тебя, тебя бросят! Пусть твое сердце разобьется так же, как разбилось мое! Пусть твоя брачная постель всегда остается пустой и холодной! Пусть дети твои чахнут и тоскуют всю жизнь с момента своего рождения! Пусть вся твоя жизнь до самой могилы будет полна горя, а твоя смерть окажется долгой и ужасной! Прошу Всевышнего быть свидетелем всего, что я сказала, и выполнить каждое мое слово!» Истерически вскинув руки, Лависа повернулась и покинула дом Гулдмаров. Как только это случилось, все присутствовавшие за столом, до сих пор хранившие изумленное молчание, вдруг разом словно пришли в себя. Старый Гулдмар решил броситься вдогонку за Лависой и заставить ее взять все свои полные злобы слова обратно. Эрингтон просто кипел от бешенства, а Бритта горько расплакалась. Даже обычно ленивый Лоример выглядел взбудораженным и раздраженным. «Верните ее обратно», — сказал он, — «я ей такое устрою». Тельма, однако, не двинулась. Она осталась стоять почти на том самом месте, где стояла, когда Лависа ушла. Девушка улыбалась, но была очень бледна. Эрингтон подошел к ней. Она повернулась к нему и умоляюще протянула к нему руки. «Мой друг», — негромко сказала она, — «вы считаете, что я заслуживаю столько проклятий? Во мне есть что-то такое, что можно считать злом?» Трудно сказать, что ответил бы на это Эрингтон, чье сердце бешено колотилось. Ему отчаянно хотелось взять эти прекрасные руки в свои и покрыть их страстными поцелуями. Однако его опередил старый Гулдмар, который заключил дочь в объятия и крепко прижал к себе. Так что его серебристая борода частично перепуталась с пышными золотистыми волосами Тельмы. «Никогда не бойся злых языков, моя птичка», — с любовью сказал старый фермер. «Их проклятия не нанесут тебе никакого вреда ни на земле, ни на небе. Злые слова скатятся с тебя и с твоей души, как капли воды скатываются с крыла голубки. Приободрись, моя дорогая, приободрись, что ты? Ведь твоя религия учит, что добрая и милостивая Мать Христова, сидя на небе с ангелами вокруг нее, присматривает за всеми невинными девушками. Неужели ты думаешь, что она позволит какой-то старухе, которая одержима злобой и завистью, испортить твою молодую жизнь? Нет, нет, она тебя проклинала!» Старый фермер громко расхохотался, чтобы скрыть слезы, выступившие на его глазах. «Ты услада моего сердца, такая же, какой раньше, еще до твоего появления на свет, была твоя мать. Пойдем же, пойдем. Подними твою прекрасную головку. Видишь, у собравшихся в нашем доме веселых молодых людей уже вытянулись лица, а Бритта рыдает так, что того и гляди наполнит слезами целое ведро. Одна твоя улыбка сразу же вернет всем нам хорошее настроение. Ну вот, молодец». Тельма подняла голову и обвела взглядом помещение, где происходила вечеринка. Встретившись глазами с Филиппом, лицо которого более чем красноречиво говорило о его чувствах, девушка смущенно покраснела и осторожно высвободилась из объятий отца. «Давайте же продолжим наш ужин и не будем больше думать об этой злобной старой ведьме», — продолжил Гулдмар. «Мне кажется, она не в себе и большую часть времени не осознает, что болтает. Ну уже, Бритта, прекрати всхлипывать и вздыхать. Это не на пользу твоему личику и к тому же никак не поможет залатать дыру в мозгах твоей бабки». «Гадкая, злобная, противная старуха!» все еще со слезами в голосе произнесла Бритта. «Я никогда, никогда, никогда не прощу ее!» Девушка подбежала к Тельме, ухватила ее руку и с любовью поцеловала. «О, моя дорогая, подумать только, она проклинала вас! Какая ужасная, ужасная злоба! О!» В глазах Бритты сверкнул гнев. «Я могла бы побить ее до синяков!» Бешенство Бритты выглядело почти комично, поэтому все рассмеялись, включая Тельму, но она продолжала тепло пожимать руку своей служанке. «Фу, как стыдно!» – с серьезным видом произнес Лоример. «Маленькие девочки не должны бить своих бабушек. В богослужебной книге на этот счет есть особый запрет, верно ведь, Фил?» «Я совершенно уверен, что ничего об этом не знаю», – весело парировал Филипп. «Мне кажется, там есть что-то насчет того, что мужчина не имеет права жениться на своей бабушке. Может быть, ты это имеешь в виду?» «Ну да, несомненно», – расслабленно промурлыкал Лоример, возвращаясь вместе с остальными за стол. «Я помню, что там был какой-то специальный пункт, особо касающийся освященных веками родственных отношений, и сводится он к тому, что человек сам вправе решать, как ему поступать, если эти отношения оказываются плохими и проблемными, как в случае с отношениями между Бриттой и ее бабулей. Да чего же омерзительные слова способен изрыгать рот этой старой леди?» «Она норвежская радикалка», – заявил Дюпре. «Наверное, она бы отлично танцевала карманьолу». Макфарлейн, который на протяжении всего происшедшего неприятного инцидента хранил молчание, поднял голову и сказал: «Она просто слишком набожна и любит предвещать дурное. Эта женщина напомнила мне о моей тетке из Глазго, которую считали колдуньей. Бывало, сидит она в кресле и водит пальцем по Библии. И вдруг заявляет, что отправится прямиком на небо по специальному приглашению Господа. А все ее кровные родственники будут кричать и визжать, горя в аду. Вот уж она умела сыпать проклятиями при случае. Меня она ругала и проклинала с тех самых пор, с каких я ее помню. И делала это от восхода до заката солнца, но, как видите, мне это нисколько не повредило. Что же касается тетки, то она, скорее всего, ни на йоту не изменилась к лучшему». «А все же Лависа Элсланд когда-то давно была стройной и веселой девушкой», задумчиво произнес Гулдмар. «Я помню ее еще с тех времен, когда мы оба были молоды. Тогда большая часть моей жизни проходила в море или около него. Я чувствовал себя счастливым только в те моменты, когда волны несли меня и мой корабль от одного берега к другому. Наверное, так во мне проявлялся беспокойный дух моих предков. Я никогда не чувствовал себя удовлетворенным, если хотя бы раз в полгода или около того не видел перед собой какие-нибудь новые, еще незнакомые мне берега. Да. Ну, а Лависа всегда оказывалась на берегу ближе всех к моему кораблю, среди тех, кто приходил проводить меня во время моего отплытия из фьорда. И как бы долго я ни отсутствовал, она всегда оказывалась на берегу, когда мой корабль возвращался обратно. Мы с ней и ее подружками тогда много шутили. Говорю вам, она была тогда милой девушкой. На нее было приятно смотреть. А теперь она похожа на фигуру из тех, что вырезают на носу судно для украшения, да только после кораблекрушения. Брак испортил ее характер. Ее муж был, наверное, самым угрюмым и злобным типом во всей Норвегии. Когда его рыболовное судно затонуло во время шторма неподалеку от Лофоденских островов, сомневаюсь, что Лависа пролила по нему много слез. Муж ее единственной дочери утонул во время того же шторма. Молодая женщина, мать Бритты, вышла за него замуж всего за 3 месяца до этого, а потом все тосковала и тосковала, и даже когда у нее родился ребенок, не нашла утешения в этом. Она умерла через 4 года после рождения малышки. Мне доводилось слышать, что ее смерть ускорила жестокое обращение с ней со стороны Лависы. Так или иначе, жизнь у бабушки после смерти матери была для девочки очень нелегкой. Так ведь, Бритта? Девушка посмотрела на Гулдмара и в знак подтверждения несколько раз резко кивнула головой. «И тогда», — продолжил Гулдмар, — «когда моя дочь окончательно вернулась из Франции, Бритта как-то раз случайно ее увидела, и ей понравилось лицо Тельмы. Вот ведь странно, не правда ли?» Гулдмар хитро прищурился и подмигнул Бритте. В общем, она стала упрашивать Тельму, чтобы та взяла ее к себе служанкой. И вот она здесь. Теперь вы знаете ее историю. Бритта была бы просто счастлива, если бы ее бабка оставила ее в покое. Но глупая старая женщина почему-то думает, что ее внучку заколдовали и что Тельма ведьма и занимается такими вещами. Старый фермер рассмеялся. Хотя доля правды в этом есть, но совсем не в том смысле, в каком все это понимает Лависа. «Все женщины ведьмы», — заявил Дюпре. «Бритта и сама немножко ведьма». Розовые щечки Бритты порозовели еще сильнее, и она отбросила ладонью со лба свои каштановые кудряшки жестом, который привел француза в восторг. Забыв о своей пораненной щеке и об уродливых бинтах, охватывающих его голову, он не отрывал глаз от небольшой фигурки с округлыми формами, довольно плотно стянутыми алым корсетом. Не могли не привлекать внимание Дюпре и соблазнительные розовые губки, которые находились в опасной близости от него. «Если бы только не эти красные руки», — думал он, — «боже, какой очаровательной была бы эта девушка! Любой нормальный человек немедленно укокошил бы противную бабку и расцеловал ее внучку». Пока француз с восхищением разглядывал Бритту, она стала хлопотать у стола, обслуживая каждого из сидящих за ним вежливо и умело, но при этом явно с особым пиететом относилась к Тельме. Она подкладывала ей кушанье и подливала вина в бокал не только с максимальной предупредительностью, но и нежностью. Это нетрудно было заметить, и выглядело это весьма трогательно. Постепенно в общий разговор втянулись все участники застолья. Ничто больше не мешало праздничному ужину, разве что Эрингтон казался немного рассеянным и не впопад отвечал на многие из адресованных ему вопросов, не особенно заботясь о том, были ли его ответы вполне ясными и вразумительными. Мысленно он витал в эмпиреях. Он понял, наконец, что хотели сказать поэты в своих мелодичных стихах, которые часто золотистыми нитями вплетались в музыку, превращаясь в песни. Ему казалось, что он ухватил самый смысл собственной жизни, и это доставляло ему странную сладкую боль. У него возникло ощущение, будто у него не 5, а 1000 чувств, и все они мгновенно откликаются на любое, даже самое легкое на них воздействие. Он вдруг ощутил ток и пульсацию крови в своих жилах, и это стало чем-то совершенно новым для него, чем-то таким, что он не мог контролировать. Он был не в состоянии сдержать свое сердце, которая начинала биться чаще от звуков голоса Тельмы, от движения воздуха, которое он чувствовал, когда она проходила рядом с ним в своем белом платье. Какой смысл ему и дальше пытаться обманывать себя? Он любит ее. Ужасный и в то же время прекрасный ураган любви, наконец, ворвался и в его жизнь. От захватившего Эрингтона вихря страсти не было спасения. Это походило на невероятные силы грозу с ослепительными молниями и оглушительным громом. Он коротко вдохнул и выдохнул. Веселые голоса вокруг него слились в шумовой фон, в котором он уже не различал ни слова, и соединились со звуком набегавших на недалекий берег волн. Филипп снова посмотрел на Тельму, такую красивую, такую совершенную не только телом, но и душой. В его глазах она поднялась на недосягаемую высоту и теперь обладала в его воображении достаточной властью, чтобы не спаслать ему смерть или спасение. Какой спокойной она казалась. Девушка молча терпеливо слушала длинную историю, которую ей рассказывал Макфарлейн, чей шотландский акцент она понимала с трудом. Пожалуй, Тельма была все же чуть бледна, да еще в глубине ее глаз затаилось беспокойство. Но она, слушая Макфарлейна, время от времени улыбалась. И что это была за улыбка? Наверное, так могли бы выглядеть безупречно выполненные в мраморе, зовущие к поцелуям губы греческой богини Афродиты, если бы каким-то чудом в них вдохнули жизнь. Наблюдая за Тельмой, Эрингтон ощущал и некое подобие благоговейного страха. Ведь, по сути, она держала в руках его судьбу. А что, если она его не полюбит? Что, если он навсегда потеряет ее? Эта мысль была для Филиппа непереносимой. У него закружилась голова. Он резко отодвинул от себя бокал с еще не попробованным вином и резко встал из-за стола, не понимая, что это его действие вызывает у остальных удивление. «Эй, Фил, вы что задумали?» – окликнул его Лоример. «Подождите меня». «Вы устали от нашей компании, мой мальчик?» – беззлобно осведомился Гулдмар. «У вас был длинный день. Вы бродили по горам на свежем воздухе, так что вам, наверное, хочется отправиться спать». «Клянусь жизнью, сэр», — ответил несколько смущенный Эрингтон. «Я сам не знаю, почему я вскочил. Просто я задумался. Должен сказать, я иногда бываю довольно задумчив, и...» «Он попросту заснул за столом, но не хочет этого признавать», — перебил друга Лоример. «Извините его, он хотел как лучше. Он выглядит очень усталым. Думаю, мистер Гулдмар, нам пора возвращаться на яхту. Кстати...» «Вы ведь завтра отправитесь вместе с нами в плавание, не так ли?» «О, да», — сказала Тельма. «Мы с вами обогнем остров Сёрёя. Это место таинственное, о нем почти ничего не известно. Но там очень красиво, и существует множество историй и легенд про эльфов и еще один местный народец. Говорят, они живут там, в глубоких ущельях». «Вы ничего не слышали о нем?» — спросила Тельма, обращаясь к Эрингтону, и совершенно не осознавая, с каким трудом ему удается сохранять хладнокровие в ее присутствии. «Нет? Тогда я вам завтра про них расскажу». Гости и хозяева вышли из дома на крыльцо. Пока отец Тельмы прощался с остальными, сама Тельма внимательно всмотрелась в мрачное лицо Эрингтона, и на ее губах появилась заботливая улыбка. «Боюсь, вы в самом деле очень устали, мой друг», негромко сказала она. «Или все дело в головной боли? Она вас мучает». Филипп схватил ее руки и поднес их к губам. «Вы хотите сказать, что вам было бы не все равно, если бы я страдал от боли?» — спросил он совсем тихо. Затем, прежде чем девушка успела ответить, он отпустил ее пальцы и со своей обычной непринужденной вежливостью обратился к Гулдмару. «Так значит, мы обязательно ждем вас завтра, сэр. Доброй ночи!» «Доброй ночи, мой мальчик!» После этого Эрингтон и его друзья, продолжая оглашать ночной воздух словами прощания и размахивая шляпами, отдавая тем самым должное уважение Тельме, стали удаляться по извилистой тропинке, ведущей от дома к берегу моря. Девушка стояла рядом с Гулдмаром до тех пор, пока звук шагов гостей не затих вдали, а затем крепко прижалась к отцу и положила голову ему на грудь. «Что, замерзла моя птичка?» – спросил старый фермер. «Эй, да ты дрожишь, дитя! И это при том, что от солнечного света воздух все еще остается теплым, словно вино. Что тебя беспокоит?» «Ничего, отец!» – девушка чуть отодвинулась и подняла на Гулдмара глаза, сияющие, словно ночные звезды. «Скажи мне, ты все еще часто думаешь о моей матери?» «Часто», — лицо Гулдмара одновременно выразило печаль и нежность. «Она в моих мыслях всегда. Я вижу ее перед собой и ночью, и днем, да. Временами мне кажется, что я чувствую, как она обнимает меня обеими руками за шею. Но почему ты задала мне такой странный вопрос, малышка? Разве возможно забыть того, кого ты любил?» Тельма несколько минут молчала, а потом поцеловала отца и пожелала ему спокойной ночи. Он, держа ее за руку, всмотрелся в ее лицо с некоторым беспокойством. «С тобой все хорошо, дитя?» – спросил он. «Твоя маленькая ручка горячая, как огонь, а глаза горят слишком ярко, так что ты вряд ли сейчас сможешь заснуть. Ты уверена, что тебя ничто не тревожит?» «Конечно, совершенно уверена», – ответила девушка с немного странной мечтательной улыбкой на губах. «Со мной все хорошо, и я счастлива». С этими словами Тельма повернулась, чтобы уйти в дом. «Погоди», – окликнул ее отец. «Обещай мне, что ты больше не будешь думать о Лависе». «Я про нее уже почти не помню», – ответила девушка. «Бедняжка, она так ругала и проклинала меня потому, что я думаю ей самой очень плохо. Она ведь совсем одинока, никто ее не любит. Должно быть, тяжело так жить. А проклятия иногда превращаются в благословение, отец. Спокойной ночи». И Тельма по деревянным ступенькам лестницы, состоящей из одного пролета, поднялась наверх в свою спальню. Небольшую треугольную комнатку, такую чистую и белую внутри, словно изнанка морской ракушки. Даже не взглянув в небольшое зеркало, которое, казалось, так и приглашало сделать это, чтобы отразить мечты, читающиеся на прекрасном лице девушки, она направилась к забранному причудливой формы решеткой окну. Опустилась перед ним на колени, оперлась ладонями на подоконник и стала смотреть вдаль, на синие воды фьорда. Она смогла разглядеть английский флаг, развивающийся на мачте Эулалии. Ей даже показалось, что она слышит плеск весел шлюпки, на которой Эрингтон со своими друзьями возвращался на яхту. Глаза ее наполнились слезами, которые через некоторое время перелились через край и закапали теплым дождиком на ее сложенные на подоконнике руки. «Было бы мне не все равно, что тебе больно», – прошептала она. «О, любовь моя, любовь моя!» Затем, словно испугавшись и не желая, чтобы даже ветер услышал ее негромкое восклицание, Тельма торопливо закрыла окно, и ее щеки залил горячий румянец. Быстро раздевшись, она скользнула в свою небольшую белую кровать и, закрыв глаза, сделала вид, что спит. Однако на самом деле она грезила наяву, грезила о любви, и в этих грезах все самые ее смелые желания и надежды исполнялись, хотя время от времени и перемежались с какими-то темными тенями, разогнать которые у нее не было сил. Несколько позднее, когда уже и старый Гулдмар крепко заснул, а золотистые лучи полуночного солнца залили все укромные уголки дома фермера и засияли, отражаясь от конька крыши и от запертой решетки на окне комнаты Тельмы бриллиантовыми бликами, перед домом появился человек. Он явно не находил себе места и, в конце концов, улегся ничком на траву под окном комнаты девушки. При этом он вывернул шею таким образом, чтобы его широко открытые ярко-голубые глаза, сверкающие на худом бледном лице, были устремлены в освещенное солнцем небо. Сигурд пришел домой, раскаивающийся, убитый горем, пристыженный и с разбитым сердцем.